котик и кошик. Что надумал шэры котик? Для чего он носит кошик? С поля, с лесу, с темных нор он мышей сбирая хор. Мыши у кошику кишать, отмовляются спевать. Капельмайстер кот суровый, каждой мышцы ладить спробы. Я надеи не губляя, что урэшти заспевая на увесь великий бор. Пи-пи-пи-пи, мышиный хор.